Глава 48. Схватки начинаются ровно в срок, 12 мая в полночь. Поначалу мне кажется, что они тренировочные, но, высчитав, как учила мама, между ними интервал, я встаю и иду будить Риту. Сегодня она у меня дежурит. «Что?» — резко распахивает глаза. «Воробушек!» «О, Господи!» — соскакивает, бросается одеваться, потом бежит в ванную, тут же возвращается. «Воробушек! Наш воробушек созрел!» Я сижу на диване, поддерживая живот снизу обеими руками. Схватки постепенно усиливаются. Рита сама звонит в скорую и начинает перетаскивать мои вещи к порогу. «Ты как?» — присаживается передо мной на корточке. Внимательно смотрит в мое лицо, поправляет на коленях подол платья и принимается поглаживать холодные ладони. «Нормально». В этот момент живот опоясывает очередным спазмом. Задержав дыхание, я закрываю глаза. «Дыши, Вика!» «Дышу. Надо маме позвонить. Она будет на родах присутствовать. Дай мне телефон, пожалуйста». В скорой у меня отходят воды, и схватки становятся заметно чаще и болезненней. Но я не паникую. Дышу, как научили видеокурсы, и мысленно обращаюсь к Богдану. «Скоро, скоро мы увидимся. Скоро мама прижмет тебя к груди. Нам обоим надо немножко потерпеть». Пока в роддоме меня готовят к родам, приезжает мама, собранная, спокойная и уверенная. «Все хорошо», — заявляет она, входя в родзал. «К утру родим». «К утру? О, Боже! Я не смогу!» «Куда ты денешься? Я тебя почти сутки рожала, и ничего, как видишь, жива и почти здорова», — отшучивается она. «Но к утру я так и не рожаю. Схватки затягиваются. У меня уже нет сил, а они все продолжаются». «Мама», — хриплю я, — «не могу, не могу, пусть кесарят, пожалуйста». «Сами родим». Еще через час шейка матки, наконец, полностью раскрывается, и мне разрешают тужиться. Малыш выскальзывает на третьей потуге. Красный, сморщенный и чрезвычайно горластый. «Крупненький!» — усмехается акушерка. «Наш размерчик!» — смеется довольно мама. А я просто захлебываюсь эмоциями, когда увесистый комочек кладут на мой живот. Клянусь, продолжавшиеся много часов схватки забываются в эту же секунду. Обнимая сына обеими руками, я тихонько плачу от счастья. 3900. 53 сантиметра. «Мам, на кого он похож?» Спрашиваю позже, уже после того, как нас с Богданом переводят в палату. Она подходит ближе и склоняется над прозрачной пластиковой люлькой. Сведя брови к переносице, сосредоточенно рассматривает маленькое личико. Я подтягиваюсь на кровати и тоже туда смотрю. «А дай мне еще раз ту фотографию!» Перебирая пальцами, протягивает руку. Я быстро открываю папку «Избранное» и протягиваю маме телефон. Она увеличивает фото и начинает сравнивать. А я, чтобы не засмеяться в голос, закусываю губы изнутри. Сынок на Егора похож. Я поняла это сразу, как только глянула в мутные глазки. Все, как я и мечтала. «Что-то от тебя, но в основном на кобеля твоего похож», после детального изучения выносит вердикт мама. «Красивый, да?» «Конечно, красивый. Свои дети всегда самые красивые». Нас выписывают на пятый день, а после начинается самое сложное. Я готовилась стать матерью-одиночкой, правда? Примерно представляла, как будет проходить мой день, но тогда мне виделось все, мягко говоря, иначе. Сюсюканье с малышом, прогулки, кормление грудью, веселые, как в рекламе, купания. И я, красивая и цветущая от счастья. Почему никто не предупредил, что все настолько трудно? Бесконечные колики, от которых не помогают ни моя диета, ни капли, ни массажи. Трещины сосков, запоры и перманентная усталость от недосыпа. Однажды, когда Богдану исполнился месяц, я уснула, сидя на унитазе. Капец. Не знаю, сколько я так проспала, но проснулась от его голодного плача. Видя мое состояние и внешний вид, мама и Рита снова стали у меня дежурить по очереди. Стало немного легче. У меня появилось время на принятие ванны и даже на двухчасовой сон, пока кто-то из них гуляет с Богданом в парке. Сегодня сыну 3 месяца. Рита намерена отметить эту дату, но при этом настаивает, чтобы я даже не дергалась. Стол она берет на себя. Я же решаю привести себя в более или менее божеский вид. Глядя на себя в зеркало, неверяще качаю головой. Разве это я? Где моя красота? Сияющая кожа, шелковистые волосы и осинная талия. Где это все? Бледная, с кругами под глазами. Какая-то вся невзрачная, бесформенная. Талия расплылась, груди превратились в 2 бидона, а волосы с посеченными концами напоминают паклю. Интересно, что бы сказал Егор, увидеть он меня такой? О, нет, нет, нет, нет, я не собираюсь даже думать в ту сторону. Не хочу. Сегодня у моего малыша праздник. Мыслям о его отце в такой день в моей голове места не будет. К счастью, в этот момент в дверь кто-то звонит. Распахиваю, не глядя в глазок, и вижу Костю с букетом роз и подарочным пакетом. «Неожиданно!» — восклицаю удивленно. Он приезжал сразу после того, как нас выписали из роддома. Мялся, крутился вокруг Богдана, а потом снова озвучил свое предложение. «Мы снова семья, а он дает моему сыну свою фамилию». Естественно, я отказалась. «Привет. Впустишь?» Выглядит немного смущенным. «Проходи». Отхожу в сторону. «Это тебе». «Спасибо». Принимаю из его рук букет белых роз и иду в кухню за вазой. «Это твоему малышу». Проходит за мной и ставит голубой глянцевый пакет на стул. «Спасибо, Кость. Откуда ты узнал, что сегодня 3 месяца?» «Я ж помню, когда он родился». «Очуметь! Пока мы были женаты, он в телефон ставил себе напоминалку о моем дне рождения. А тут...» «Твоя память за последний год стала лучше. Не удерживаюсь от шпильки. Витамины?» Он смеется, а потом указывает головой в сторону спальни. «Спит?» «Спит, ага. Я посмотрю». «Только тихо. Вместе мы крадемся в комнату и склоняемся над кроваткой». Богдан, раскинув ручки, крепко спит, причмокивая во сне собственный язык. «Так вырос. 1 килограмму в месяц набирает», — шепчу с гордостью. «Богатырь», — поддакивает Костя. «Надо было нам своего ребенка родить». «Что?» — шеплю, не веря собственным ушам. «Воспитывать твоего ребенка, пока ты с Ковалёвой кувыркаешься?» «Мы расстались, и вообще, я думаю, нормальную девушку завести». «Да ты что?» Боясь разбудить сына, выталкиваю Костю из комнаты. «Думаешь, это что-то меняет? Рано или поздно тебя все равно на эксперименты потянет». «Вика, может, все же подумаешь? Тебе одной тяжело». «А с тобой что, легче будет? Тут я за одним Богданом ухаживаю, а там и за тобой надо будет». «Мы наймем няню». «Не надо мне никаких нянь, Господи!» «Костя, я никогда на это не соглашусь. Найди себе другую девочку. Только честно расскажи ей о своих предпочтениях. Уверена, согласных будет больше, чем достаточно». «Ладно, ладно», — поднимает ладони в примиряющем жесте. «Так и сделаю. Просто тебя я уже знаю. И ребеночек готовый имеется», — добавляю с сарказмом. «Даже напрягаться не придется». «Все, остынь, Вик». Идет в сторону кухни и садится на стол. «Чаем напоишь?» «Без проблем». Парадокс, но сейчас, после развода, наше с Костей общение вышло на новый уровень. Мы не друзья, конечно, но вполне можем сойти за приятелей. Разговариваем, по крайней мере, как живые люди, а не как актеры на сцене театра, выдавая зрителям заученные фразы. «Что у вас там с Еленой?» «Я ее бросил». «Надолго или как в прошлый раз, на неделю?»